свои взоры к нам, утомленным суровой борьбой. Словом твоим поднимаются горы, камни, как тающий воск пред тобой. Тьму отделил ты от яркого света, создал ты небо и небо небес, землю, что трепетом жизни одета, мир преисполненный скрытых чудес. Создал ты рай, изгнал нас из рая, Боже, опять нас к себе возврати. Мы утомились во мраке, блуждая, мы согрешили, прости нас, прости. Страшно и трудно, жалься, о, жалься.